Глава 125. Прожарена насквозь. Я наконец-то вернулась на верхний уровень. Наконец-то я здесь. Ох, средний уровень был такой длинный. Как же мне не хватало этой уютной атмосферы верхнего уровня. Как же прекрасно, когда не горячо. Я наслаждалась ощущениями некоторое время. Я действительно очень долго добиралась сюда. Меня преследовала змея, и я свалилась на нижний уровень. Дралась с пчелами. На меня дышал дракон. Путешествовала по нижнему уровню, полному страшных монстров. На меня напали обезьяны. Когда я наконец-то думала, что выбралась с него, меня встретил ад среднего уровня. Когда я готовилась к походу по среднему уровню, меня преследовал земляной дракон. Когда я шла по среднему уровню, самый страшный враг был магмой. Вкусность сомиков, ужасающий червь, мама, ходящая без всякой цели вокруг, огненный драконоид, давящий меня числом, и ужасающий сильный огненный дракон. А? Почему я до сих пор жива? Странно, как я умудрилась выжить? Я выжила. Так, теперь, когда я наконец достигла своей главной цели, выбраться на верхний уровень, что мне делать дальше? В течение следующих нескольких дней на верхнем уровне я раскидывала свою паутину около входа на средний уровень. Насчет этого. Это то, чего я так желала. Мой любимый домик. Мне можно не беспокоиться о том, что я загорюсь, и спокойно спать в безопасности. Как же удобна жизнь при наличии паутины. Просто счастье. Хотя я несколько дней рассматривал окружающее пространство, вокруг нет сильных монстров. Хотя это тот же верхний уровень, с которого я начинала свое путешествие, но я практически на другой его стороне. Так далеко, что между начальной и конечной точкой можно спокойно поместить остров Хансю. Интересно, насколько все поменялось? Вокруг полно монстров, которых я никогда не видела. Но есть и монстры, которых я видела раньше. Например, лягушки. Хотя вход на средний уровень достаточно большой, но он сужается все больше и больше, по мере удаления от входа. Так что поблизости больших монстров нет. Хотя и не обязательно, что сильный монстр должен быть именно большим. Но по сию пору все остальные монстры, которых я видела, отличались большими размерами. С другой стороны, маленьких и сильных я особо не видела. Если так подумать, я, будучи маленькой и при этом сильной, наверное, редкость. Хотя даже слабые и дохлые монстры могут быть сильными, если нападают толпой, как скалопендры или обезьяны. Так что расслабляться не стоит. В данный момент я, конечно, смогу от них отбиться, использовав магию бездны. Но при ее использовании в таком месте, скорее всего, будет обвал. Так что лучше использовать ядовитый туман. Хотя в данный момент монстров, которые предоставляли угрозу, я не видела. Поскольку здесь нет магмы, куда они могли сбежать от меня, то у них нет шансов. Тем не менее, мне кажется, что количество монстров, которые есть в округе, с каждым днем становится все меньше и меньше. Наверное, просто кажется. И теперь, когда я наконец-то выбралась со среднего уровня, я могу спокойно заняться прокачкой своих способностей, живя в свое удовольствие. Я так напрягалась, пока штурмовала средний уровень. Хочется немного побездельничать. Поскольку я так старалась, то можно себе это позволить. Так что я занялась своей безопасностью после того, как достигла верхнего уровня. Хотя гарантий, конечно, никаких нет, но верхний уровень явно безопаснее, чем средний, где я не могла использовать паутину. Хоть и размышляла об этом ранее, я думаю заняться теми делами, которыми ранее заняться я не могла. Поэтому расположила свое гнездо рядом со входом на средний уровень. Я медленно вышла из дома и направилась на средний уровень. Как же жарко! После того, как побывала на верхнем уровне, кажется, что жара на среднем уровне стала еще больше. Как же я столько времени провела здесь? Я сама себе удивляюсь. Но теперь все хорошо. Я тихо приблизилась к магме. Как же жарко, даже просто подойти к ней. Хмык, мне страшно это делать. Ах, женщины смелые. Вперед! Я всунула свой серп в магму. Ой! Горячо, больно, ой! Способность достигнута. Способность облегчения боли 8 уровень стала облегчение боли 9 уровень. Контролирующая магию N1 и контролирующая магию N2 продолжают использовать на мне лечебную магию 2 уровня, направляя лечение на серп. Но он все равно горит быстрее. Или даже не горит, а плавится. Вот черт, даже мое тело загорелось! Я вытащила свой серп из магмы и быстро использовала синтезирование яда. Водопад яда обрушился на меня, туша огонь. Ох, это было больно. Все, что я хотела сделать, это поднять свой уровень сопротивляемости огню. Хотя я очень много времени провела на среднем уровне, но моя сопротивляемость огню достигла только 7 уровня. Она так медленно поднимается. Хотя я испытала столько неприятностей из-за жары и огня, моя сопротивляемость огню не выросла. Ну, хотя бы поднялось облегчение боли. Поскольку я прошла средний уровень, но то, что я уязвима к огню, это не поменяло. Поскольку рядом есть место, где я могу поднять свою сопротивляемость огню, я думаю, я должна довести его до нулификации огня. Раньше я не могла этим заняться, поскольку в первую очередь думала о безопасности. Но теперь о безопасности можно не думать. Да, в любом случае, что бы я ни говорила, но мой серп начал плавиться. Лечение, которое я выучила в лечебной магии второго уровня, не может вылечить утерянную часть тела. Магия такого уровня может только лечить царапины и небольшие раны. Так что придется ждать автоматического восстановления, которое должно все восстановить. Поскольку автоматическое восстановление эволюционировало в высокоскоростное восстановление, много времени это не займет. Но в любом случае, похоже, что получение нулификации жары займет много времени. Зоо, эра 19 уровень без имени. Статус. ХП 499-687 зеленая, плюс 0. МП 5012-5012 синяя, плюс 1300. СП 636-636 желтая. 636-636 красная, плюс 1191. Средняя атака 590, средняя защита 685, средняя магия 4757, средняя сопротивляемость 4871, средняя скорость 3152. Способности. Высокоскоростное восстановление хитов 1, новая, предельная магия, боевая магия 8 плюс 6, скорость восстановления стамины 7 плюс 1, уменьшение потребления стамины 8 плюс 1, дополнительное повреждение 3, дополнительное рубящее повреждение 3, улучшенный яд 8 плюс 1, боевой дух 5 плюс 1, дополнительная жизнь 2, сила дракона новая, атака смертельным ядом 4 плюс 1, атака разложением 2 плюс 1, атака еретической магии 1, синтезирование яда 10 плюс 2, синтезирование лекарства 2 новое, паутины талант 4, универсальная нить 2 плюс 1, контроль паутины 8, бросок 8 плюс 1, пространственное маневрирование 2, новое, концентрация 10, ускорение сознания 8 плюс 1, предвидение 8 плюс 1, параллельное сознание 3 плюс 1, высокоскоростные вычисления 4 плюс 1, точность 10 плюс 1, уклонение 10 плюс 1, коррекция вероятности 2 новая, незаметность 9, бесшумность 6 плюс 1, запугивание 5 плюс 4, убежденность, ад, еретическая магия 10 плюс 4, теневая магия 10 плюс 3, магия тьмы 3 новая, магия яда 10 плюс 3, лечебная магия 2 новая, пространственная магия 6 плюс 5, магия бездны 10. Терпение, гордость, насыщение 3 плюс 2, мудрость, ночное зрение 10, расширение дальности видения 4 плюс 1, сопротивляемость разрушению 3, сопротивляемость дробящему урону 3, сопротивляемость рубящему повреждению 3, сопротивляемость огню 7 плюс 3, сопротивляемость перегрузкам 5 новая, сопротивляемость смертельному яду 2, сопротивляемость параличу 5, сопротивляемость окаменению 3, сопротивление кислоте 4, сопротивление разложению 4, сопротивление потери сознания 3, сопротивление страху 8, нулификация еретической магии. Нулификация боли, облегчение боли 9 плюс 2, улучшенное зрение 10, ясновидение 3 новое, злой глаз глаза 2, новое, злой глаз стазиса 1, новое, злой глаз тяжести 6, новое, улучшенный слух 10, улучшенная дальность слуха 1, новое, улучшенный нюх 9, улучшенный вкус 9 плюс 2, улучшенное осязание 9 плюс 1, расширение божественной области 5 плюс 1, божественная магия, судьба 1 плюс 1, мерцающее тело 3 плюс 2. Долговечность 3 плюс 2, сила Геркулеса 5 плюс 1, крепкий 5 плюс 1, скоростной 5 плюс 1, табу 9 плюс 1, N% и равняется W. Очки способностей 0, звание, обжора, поедатель родственников, убийца, убийца монстров, специалист по ядам, специалист в паутине, беспощадный, палач монстров, правитель гордости, правитель терпения, правитель мудрости, убийца драконов, приносящий ужас, убийца драконов, новое.